Нужно подчеркнуть, что Черпач занят с утра до ночи, очень счастлив на своем новом посту и искренне верит, что делает полезное дело. Он скромно отказывается от любых предложений воспользоваться своей доброй славой и выставить свою кандидатуру на выборную должность. Короче говоря, ему удалось найти исключительно удачную подмену. Прием второй. Побочная специализация. П. Радмен был назначен директором устаревшего нерентабельного предприятия «Сагоморская компания мягкой мебели» с конкретным заданием повысить производительность и добиться прибыльности. Он не обладал необходимой для этого компетентностью, сразу же это понял и перестал заниматься вопросами производительности. Он подменил эту проблему ревностными заботами о внутренней реорганизации предприятия и своей конторы. Он тратил дни на то, чтобы уверять себя, будто между администрацией и рабочими не существует никаких трений, будто условия труда прекрасны и все работники предприятия составляют, как он выражался, одну большую счастливую семью. К счастью для Радмена, он взял с собой в качестве заместителя Ша, Шустринга, молодого человека, еще не достигшего своего уровня некомпетентности. Благодаря энергичным действиям Шустринга предприятие было поставлено на ноги и принесло солидную прибыль. Вся честь досталась Радмену, который был очень горд своим успехом. Он совершил удачную подмену и в результате обрел счастье. Девиз всех специалистов по подмене: присматривай за кочками, а горы за собой и сами присмотрят. У. Шагай считался вполне компетентным заместителем директора начальной школы города Просперити, умным, способным поддерживать в своей школе хорошую дисциплину и высокий уровень преподавания. Когда его назначили директором, он достиг своего уровня некомпетентности. У него отсутствовал такт, необходимый для связи с родительскими организациями, репортерами, инспекторами и членами школьного совета. Он утратил благосклонность начальства, и репутация его школы в глазах широкой публики начала падать. Шагай весьма изобретательно занялся побочной специализацией. У него развилось маниакальное стремление разрешить проблему управления людскими потоками, устранить завихрения, столкновения и пробки, которые возникают, когда масса школьников и учителей несется по вестибюлям, коридорам и лестницам школы. На крупномасштабные планы школьного здания он нанес сложнейшую схему людских потоков. На стенах и полах школы появились разноцветные линии и стрелки. Он настаивал на строгом соблюдении своих правил внутришкольного движения. Школьникам строжайше воспрещалось пересекать белые разделительные линии. Например, во время урока какого-нибудь мальчика посылают с поручением в класс напротив. Перешагнуть через линию, проходящую посередине коридора, он не может, а потому должен пройти весь коридор и вернуться назад уже по другой стороне. Шагай неустанно подкарауливал нарушителей, созданные им системы. Он опубликовал о ней много статей в педагогических журналах. Он с гордостью водил по школе знакомящиеся с его опытом группы педагогов, также занятых побочной специализацией, а в настоящее время он пишет о своей системе книгу, которая будет иллюстрирована множеством планов и фотографий. Он всегда занят, доволен собой и наслаждается отличным здоровьем, не обнаруживая ни малейших признаков синдрома конечной остановки. Это еще один триумф побочной специализации. Прием третий. Видимость вместо сути. Миссис Витрин, учительница математики средней школы города Просперити, большую часть урока обычно тратит на рассказы о том, как интересна и важна математика. Она сообщает ученикам всевозможные сведения из истории математики, обрисовывает ее современное состояние и вероятные направления развития. На изучение же самого предмета она отводит самостоятельные домашние занятия. Уроки миссис Витрин яркие и интересны. Ученики считают ее хорошим педагогом. Правда, у них не очень ладится с самим предметом, но они объясняют это его трудностью. Миссис Витрин тоже твердо верит, что она хороший педагог, и убеждена, что ее продвижению мешает лишь зависть менее компетентных учителей, стоящих в иерархии над ней. Поэтому она пребывает в состоянии приятного опьянения сознанием собственных достоинств. Миссис Витрин занимается подменой. Ее прием довольно распространенный, может применяться сознательно и бессознательно. Правило таково: для получения личного удовлетворения грамм видимости всегда полезнее килограмма сути. Плацебо Питера. Заметьте, хотя этот прием приносит удовлетворение тому, кто им пользуется, он отнюдь не обязательно удовлетворяет начальство. Плацебо Питера популярно у политических деятелей всех рангов. Они ораторствуют о важности, святости и величественности статутов демократической системы, будь она монархической или племенной, в зависимости от обстановки, но и не думают выполнять свои прямые обязанности. Этот прием чрезвычайно широко используется также и в искусстве. А. Фреско, художник из города Просперити, написал несколько удачных полотен, после чего у него, по-видимому, иссякло творческое вдохновение. Тогда он сделал своей профессией разговоры о ценности живописи. Типичным для этой категории людей искусства является писатель-завсегдатый, который весь день напролет просиживает в баре, как у себя на родине, так и за границей, распространяясь о важности литературы, о недостатках других писателей и о великих произведениях, которые он со временем создаст. Прием четвертый. Открытое переключение на другое дело. Весьма смелый прием, и именно по этой причине часто ведет к успеху. Как мы видели, представители трех предыдущих категорий не выполняют никакой полезной работы, по крайней мере не делают того, что они должны были бы делать, но они либо занимаются чем-то связанным с их основной работой, либо охотно о ней говорят. Иногда случайные наблюдатели и даже коллеги не в состоянии заметить, что эти люди прибегают к подмене настоящей работы. Ф. Добр, президент компании «Смещенная ось», все свое время отдает деятельности благотворительных обществ, членам правления которых он состоит, организует кампании по сбору средств, изыскивает новые области для филантропической деятельности, воодушевляет добровольцев и контролирует профессионалов. В свой служебный кабинет он заглядывает только для того, чтобы подписать какую-нибудь важную бумагу. На поприще благотворительности Добр постоянно сталкивается со своим бывшим противником, а ныне хорошим приятелем Т. Эталоном, пожизненным вице-президентом Национального общества юстировщиков осей. Эталон состоит членом большинства благотворительных комитетов, в которых подвязается Добр, и тоже не делает ничего полезного на своем основном поприще. Прием пятый. Администрология на час. В больших организациях со сложной структурой некомпетентному служащему высокого ранга иногда удается получить временное назначение на пост ИО, директора другого отделения или ИО, председателя какой-нибудь комиссии. Эта временная работа существенно отличается от его постоянной работы. В результате служащему больше не нужно заниматься основной работой, которую он все равно не в состоянии выполнять, поскольку достиг своего уровня некомпетентности, а на новом посту он может с полным основанием воздерживаться от сколько-нибудь решительных шагов, мотивируя свое бездействие следующим образом. Этот вопрос я решить не могу. Оставим его на усмотрение постоянного директора, когда его назначит. Умелый администратор на час может существовать так годами, сменяя один временный пост на другой и получая искреннее удовлетворение от такой подмены. Прием шестой. Сверхузкая специализация. Чувствуя свою неспособность выполнять все, что требует его должность, сверхузкий специалист просто игнорирует большую часть прямых обязанностей и сосредоточивает все внимание и все усилия на решении одной небольшой задачи. Если он справляется с ней, он ею и будет постоянно заниматься. Если нет, то сузит ее еще больше. С. Толяр, директор картинной галереи города Просперити, не уделял никакого внимания приобретению картин, организации выставок и финансовой стороне дела. Здание галереи находилось в запущенном состоянии, а сам он проводил все свое время, работая в мастерской картинных рам при галерее или же сочиняя историю картинных рам в своем кабинете. По последним сведениям, С. Толяр пришел к выводу, что охватить всего материала о рамах он не может, и решил сосредоточиться на изучении различных типов клеев, которые применяются при изготовлении рам. Некий историк стал ведущим специалистом мира по первым 30 минутам реформации. Ряд врачей сделали себе имя, изучая болезнь, которая наблюдалась всего 3 или 4 раза, а другие превратились в специалистов по крохотным кусочкам организма. Литературовед, не способный ни понять, ни оценить литературное произведение, может написать трактат, озаглавленный «Сравнительное исследование использования запятой в литературных трудах Отто Клякслера». Рекомендация подмены. Примеры, которые я привел, и многие другие, которые несомненно вам известны, показывают, что с точки зрения служащего подмена является, по-видимому, наиболее удачным приемом приспособления к конечной остановке. Эффективная подмена обычно исключает развитие синдрома конечной остановки и позволяет служащему, находящемуся на уровне некомпетентности, сохранять до конца карьеры здоровье и удовлетворенность самим собой. Симулируемая некомпетентность. Восприняли ли вы мое изложение принципа Питера как философию отчаяния? Не пробегают ли у вас мурашки по спине при мысли, что любая карьера завершается конечной остановкой с ее тяжкими физическими и психическими расстройствами. Задав эти вопросы, я буду рад вручить читателю нож, которым он сможет разрубить этот философский гордиев узел. Лучше зажечь свечу, чем проклинать электрокомпанию. Помилуйте, возразите вы мне, да ведь человек может просто отказаться от предложенного ему повышения и продолжать делать то, на что он способен, получая от этого полное удовлетворение. Интересный пример. Прямой отказ от предложенного повышения известен как уклонение Питера. Бесспорно, на первый взгляд все представляется достаточно простым. Однако мне известен всего один случай его успешного использования. Т. Пила, плотник строительной компании Балкиса, работал с таким усердием, добросовестностью и знанием дела, что ему уже не раз предлагали должность мастера. Пила уважал своего хозяина и был бы рад выполнить его желание. Однако положение простого плотника приносило ему полное удовлетворение. Он не ведал никаких забот и каждый день в 16:30 мог забыть о своей работе. Он знал, что, став мастером, будет по вечерам и в воскресенье постоянно терзаться мыслями о том, что сделать на следующий день или на следующей неделе, и упорно отказывался от повышения. Пила, следует заметить, был холост, не имел близких родственников и друзей. Он, естественно, мог поступать как ему вздумается. Для большинства людей уклонение Питера – недоступный прием. Рассмотрим случай П. Инертмина, типичного законопослушного гражданина и семейного человека, который отказался от повышения. Его сразу же начала пилить жена, подумая о будущем своих детей. Что скажут соседи, если они об этом узнают? Если бы ты любил меня, ты бы так не поступил и т.д. Чтобы выяснить мнение соседей, миссис Инертмин сообщила по секрету о своем огорчении нескольким близким друзьям. Новость быстро распространилась по всей округе. Младший сын Инертмина, пытаясь защитить честь отца, подрался с одноклассником и вышиб ему два зуба. Последовавшая тяжба и оплата счетов дантиста обошлись Инертмину в $1000. Теща Инертмина так взвинтила свою дочь, что миссис Инертмин развелась с ним, не вынеся одиночества, позора и отчаяния, он покончил самоубийством. Нет, отказ от повышения нельзя считать легким путем к счастью и здоровью. Еще на ранней стадии моих исследований я убедился, что большинству людей уклонение Питера не приносит успеха. Поучительное наблюдение, проливающее свет. Когда я изучал иерархическую структуру и скорость продвижения рабочих и служащих фирмы совершенные скобяные изделия, я обратил внимание, что вокруг административного здания разбит прекрасный сад. Бархатные газоны и пышные клумбы свидетельствовали о высокой компетентности садовника, которого, как я узнал, звали Р. Лист. Он оказался счастливым симпатичным человеком, любящим свои растения и инструменты. Он занимался тем, что любил больше всего, садоводством. Он был компетентным во всех отношениях, кроме одного. Он почти всегда терял или неизвестно куда прятал копии накладных и квитанций на получаемый им инвентарь, семена и прочее. Это приводило в ужас бухгалтерию, и управляющий несколько раз делал Листу выговоры. Тот оправдывался довольно туманно. Возможно, я эти бумажки закопал вместе с луковицами. Они сгрызли ли их мыши, которых полным-полно в оранжерее. Из-за этой небрежности кандидатура Листа на должность старшего садовника даже не рассматривалась. Я беседовал с Листом несколько раз, он был любезен и общителен, однако утверждал, что теряет документы по рассеянности. Я поговорил с его женой, она сказала, что Лист тщательно фиксирует все расходы на собственный сад и может совершенно точно рассчитать стоимость всего, что он выращивает в огороде и оранжерее. Сходный случай, мне пришлось интервьюировать О. Иралаша, мастера фирмы «Тресклейское литье», чья малюсенькая контора находилась в вопиющем беспорядке. Тем не менее проведенный мной хронометраж показал, что грозящие падением горы старых счетных книг и папок, набитых измятыми и изодранными нарядами, заполненные до отказа неведомыми делами шкафы и приколотые к стенам давно устаревшие планы, по существу, не имели никакого отношения к весьма эффективному и оперативному стилю работы Иралаша. Я не берусь сказать, сознательно или бессознательно он этим беспорядком маскировал свою компетентность, чтобы избежать назначения на должность начальника цеха. Его метод – сумасшествие, ДЖ. Буквар был компетентным учителем. Его профессиональная репутация была безупречна, тем не менее ему никогда не предлагали пост заместителя директора школы. Меня это удивило, и я начал наводить справки. Директор школы сказал мне: «Буквар забывает получать жалование. Каждые 3 месяца нам приходится напоминать ему, чтобы он пошел в банк и получил свои деньги, иначе у нашей бухгалтерии возникнут лишние хлопоты. Я просто не могу понять человека, который забывает получать жалование. Я задал еще вопрос. Нет, что вы, мы вполне ему доверяем. Но, естественно, начинаем думать, нет ли у него дополнительных источников дохода. Тогда я спросил, вы подозреваете его в каких-нибудь темных операциях? Конечно нет, у нас нет ни малейших оснований подозревать его в чем-нибудь подобном. Превосходный учитель, прекрасный человек, кристальная репутация. Вопреки этим заверениям, я сделал вывод, что иерархия не способна доверять человеку, который ведет свои денежные дела так, что ему не приходится сразу же бежать в банк получать деньги, как только ему выдадут платежный чек на жалование. Буквар оказался некомпетентным в следующем отношении. Он вел себя не как типичный служащий, а потому лишился шансов на продвижение. Можно ли считать только совпадением то, что Буквар любит свою работу и не имеет ни малейшего влечения к административным обязанностям, которые стали бы его уделом после повышения? Есть ли в подобном поведении своя система? Мне довелось исследовать много сходных случаев того, что казалось преднамеренной некомпетентностью, однако я так и не мог решить, являлось ли такое поведение сознательным или же возникло из подсознательных побуждений. Одно совершенно ясно, эти служащие избегали продвижения, не отказываясь от него. Мы уже видели, какими бедами чреват такой отказ, а сумев поставить себя так, что им вообще не предлагают повышения. Эврика, таков верный способ предотвращения повышения, в нем залог здоровья и счастья на работе и дома. Название ему – симулируемая некомпетентность. Проверенная тактика, не имеет значения, сознательно или бессознательно избегают последнего повышения лист, иролаж, буквар и другие служащие, оказавшиеся в такой же ситуации. Существенно то, что у них мы можем научиться тому, как достичь этой жизненно важной цели. Жизненно важная здесь не просто фигура речи, выбор правильного метода может спасти вашу жизнь. Суть этого метода сводится к следующему. Создавайте впечатление, что вы уже достигли своего уровня некомпетентности. Это достигается демонстрацией одного или нескольких симптомов конечной остановки. Симулируемая некомпетентность даст оптимальные результаты, если вы изберете тот вид некомпетентности, который никак не препятствует выполнению основных обязанностей, связанных с вашим теперешним положением. Некоторые тонкие приемы. В некоторых иерархиях служащий может достичь желаемого эффекта, если, уходя с работы, будет упорно оставлять ящики своего рабочего стола выдвинутыми. Другой эффективный маневр – назойливая демонстрация мелочной экономии. Гасите свет, закручивайте водопроводные краны, поднимайте с пола и извлекайте из мусорных корзин бумажные скрепки и резинки, сопровождая такие действия проповедями о пользе бережливости. Не смешивайтесь с толпой, отказывайтесь делать взносы в общественный фонд фирмы или отделения. Не пейте кофе во время официальных перерывов для питья кофе. Носите на работу завтраки из дома, если все остальные пользуются столовой. Упорно отключайте батареи центрального отопления и открывайте окна. Отказывайтесь давать деньги на свадебные и памятные подарки своим коллегам. Такие проявления пренебрежительной эксцентричности, комплекс Диогена, создадут вокруг вас легкую атмосферу подозрения и недоверия, которая лишит вас шансов на дальнейшее продвижение. Тактический прием с автомобилем. Один весьма компетентный начальник отдела избегал повышения тем, что нередко как бы случайно ставил свою машину на том месте фирменной стоянки, которое было отведено для президента фирмы. Автомашина другого высокопоставленного служащего всегда была на год старее и на $500 дешевле, чем машины равных ему по рангу. Внешний вид. Большинство людей в принципе согласны с тем, что по одежде встречают, а по уму провожают, однако на практике о служащем судят по внешнему виду. Вот почему здесь есть где разгуляться симулируемой некомпетентности. Носите немодный или слегка потрепанный костюм, принимайте ванну не ежедневно, время от времени забывайте посещать парикмахерскую или не очень тщательно бреетесь, неплох небольшой, но заметный порез с каплей засохшей крови или небольшой островок щетины, обойденный бритвой, все это весьма действенные приемы. Женщинам рекомендуется слегка злоупотреблять гримом или наоборот почти им не пользоваться, а также время от времени прибегать к неуместной или некрасивой прическе. Во многих случаях полезен избыток духов и сверкающих украшений. Несколько примеров. Вот еще несколько превосходных и назидательных примеров симулируемой некомпетентности, которые я наблюдал 8, по крайней мере мне кажется, что я их наблюдал. Совершенная симулируемая некомпетентность тем и замечательна, что даже наблюдающий ее опытный иерархиолог никогда не может быть абсолютно уверен в том, что не имеет дела с обычной некомпетентностью. Мистер Ф. сделал предложение дочери президента фирмы на ежегодном приеме, устраиваемом фирмой по случаю дня рождения ее основателя. Девушка только что вернулась из Европы, где заканчивала школу, и Ф. никогда прежде ее не видел. Естественно, он получил отказ, а заодно лишился и шанса на продвижение по службе. Служащая той же фирмы мисс Эль сумела на том же приеме оскорбить супругу президента фирмы, передразнив ее манеру смеяться, когда та находилась поблизости. Мистер П. попросил своего друга позвонить ему на службу и устроить розыгрыш. На виду у своих коллег П. изображал испуг, просил пощадить и дать время подумать. Умолял: «Не говорите моей жене, если она об этом узнает, это убьет ее». Было ли это одной из дурацких шуток П., или же вдохновенным шедевром симулируемой некомпетентности? Важное предостережение. Я должен подчеркнуть, что решающее значение имеет умение скрыть то, что вы хотите избежать повышения. Для маскировки вы можете даже при случае поворчать, обращаясь к своим коллегам: «Черт возьми, некоторых тут то и дело повышают, а вот других постоянно обходит. Хватит ли у вас мужества пойти на это?» Если вы еще не добрались до конечной остановки на плато Питера, то вы можете открыть для себя область некомпетентности, не связанную с вашей основной сферой деятельности. Найдите ее и усердно в ней практикуйтесь. Таким путем вы удержитесь на уровне компетентности, что будет гарантировать вам глубокое личное удовлетворение, которое дает регулярное выполнение полезной работы. Нет сомнения в том, что симулируемая некомпетентность таит в себе не менее увлекательные возможности, чем традиционное стремление подняться наверх. Эволюционное продолжение. Обсуждая компетентность и некомпетентность, мы до сих пор занимались главным образом профессиональными проблемами, приемами и уловками, которыми пользуются люди, чтобы зарабатывать на хлеб насущный в развитом индустриальном обществе. В этой главе я применю принцип Питера для решения более общего вопроса – жизнекомпетентности. Способно ли человечество сохранить свое положение или идти вперед в эволюционном смысле? Питерово истолкование истории. В жизненной иерархии человек шел от повышения к повышению. До сих пор каждое его продвижение, от обитателя деревьев к пещерному жителю, к добывателю огня, к обкалывателю кремний, к шлифовщику камней, к бронзоплавильщику, к железолитейщику и т.д. увеличивало перспективы выживания человека как вида. Наиболее самодовольные особи людского рода представляют себе этот процесс в виде бесконечного восхождения. Я же со своей стороны хочу предостеречь, что раньше или позже человек должен достичь своего уровня жизненекомпетентности. Этому могут помешать два обстоятельства. Человечеству не хватит времени и даже в жизненной иерархии не окажется достаточного числа ступеней. Но, насколько мы можем судить, впереди у нас бесконечно много времени, независимо от того, сумеем мы им воспользоваться или нет, и бесконечное число ступеней, реальных и потенциальных. Различные религии описывали целые иерархии ангелов, полубогов и богов, стоящих выше нынешнего уровня человека. Другие виды шли от повышения к повышению для того лишь, чтобы добраться до своего уровня некомпетентности. Динозавр, саблезубый тигр, птеродактиль, мамонт развивались и процветали благодаря некоторым особенностям своего строения, массивности, клыкам, крыльям, бивням. Однако та же самая черта, которая вначале обеспечивала им повышение, в конце концов сделала их жизненекомпетентными. Можно сказать, что компетентность всегда содержит в себе зародыш некомпетентности. За эрой неуклонного эволюционного продвижения у различных видов животных следовал застой, или же они достигали сверхнекомпетентности и вымирали. То же случалось со многими людскими обществами и цивилизациями. Некоторые нации, доказавшие свою способность к самоуправлению, будучи городами-республиками, просто республиками или монархиями, не смогли выжить, став империями. Цивилизации, процветавшие в невыносимо трудных условиях, не выдержали напряжения, вызванного успехами и изобилием. Что можно сказать о человечестве в целом? Ум – вот качество, обеспечивавшее ему одно повышение за другим. Не станет ли ум преградой на пути его дальнейшего продвижения? Не сделает ли он человечество сверхнекомпетентным, послужив таким образом причиной его быстрого устранения из жизненной иерархии, два зловещих признака. 1. Иерархический регресс. Для формирования и обучения новых членов человеческого рода общество использует школы. Я уже анализировал типичную школьную систему в той мере, в какой это касается работающих в ней учителей. Теперь же взглянем на то, как школа воздействует на учеников. Старомодная школьная система была чистейшим воплощением принципа Питера. Ученик продвигался из одного класса в другой, пока не достигал своего уровня некомпетентности. В этом случае говорилось, что он не смог перейти в 6, 8 или 11 краткий класс. Ему приходилось оставаться на второй год, то есть он застревал на своем уровне некомпетентности. В некоторых случаях, поскольку умственное развитие ребенка продолжалось, его интеллектуальная компетентность во время повторного пребывания в том же классе возрастала, и его можно было повысить, то есть перевести в следующий класс. Если же нет, школьник опять проваливался и оставался в том же классе 9. Стоит отметить, что этот провал эквивалентен тому, что в профессионально-организационной сфере мы называем успехом, то есть достижению конечной остановки на уровне некомпетентности. Школьная администрация не любит этой системы. Она считает, что накопление некомпетентных учеников ведет к снижению процента успеваемости. Один директор школы сказал мне: «Я бы с удовольствием выпускал тупиц и оставлял на второй год способных. Это сразу бы повысило процент успеваемости. Эти полчища тупиц снижают средний показатель моей школы». Такая радикальная политика, естественно, не нашла бы широкой поддержки. Поэтому, чтобы избежать накопления некомпетентных учеников, школьная администрация выработала прием перевода в следующий класс всех учеников, как компетентных, так и некомпетентных, оправдывая такую линию с психологических позиций. Считается, что таким образом дети оберегаются от душевных травм, связанных с провалом на экзаменах. На самом же деле некомпетентных учеников продвигают ударной возгонкой. В результате этой оптовой ударной возгонки юноши и девушки, получающие сегодня аттестат зрелости, по своим знаниям стоят не выше тех школьников 11 класса, которые учились там несколько лет назад. Со временем ценность аттестата снизится до уровня сначала 10 класса, затем 9 и т.д. Это явление я называю иерархическим регрессом. Следствие иерархического регресса. Аттестаты, дипломы и ученые степени все больше утрачивают ценность как показатели компетентности. При старой системе мы знали, что ученик, который не смог одолеть 8 класса, во всяком случае знает программу 7. Мы знали, что студент, не справившийся с программой 1 курса университета, по крайней мере обладает знаниями в объеме средней школы, и т.д. Но теперь мы не можем предполагать ничего подобного. Современное свидетельство об образовании доказывает лишь одно. Ученик обладал достаточной компетенцией только на то, чтобы высидеть в школе определенное число лет. Аттестат зрелости, бывший прежде признанным свидетельством компетентности, в настоящее время превратился в свидетельство отсутствия компетентности, которое требуется для занятия большинства ответственных и хорошо оплачиваемых должностей. 10. Стоит отметить, что иерархический регресс нельзя считать чисто современным явлением. Много лет назад простая грамотность считалась вполне достаточным свидетельством компетентности во многих областях и позволяла ее обладателю занимать весьма важные должности. Затем обнаружилось, что число грамотных дураков непрерывно растет, и предприниматели начали повышать образовательный ценз, сначала до 5 классов, затем до 8 и т.д. Каждый из этих уровней поначалу признавался свидетельством компетентности, и на каждый из них в конце концов начинали смотреть как на свидетельство некомпетентности. Такое же положение наблюдается и в области высшего образования. Ценность дипломов бакалавра и магистра также регрессировала. Только докторский диплом еще хранит былой ореол компетентности. Однако даже его ценность пошла на убыль из-за появления более высоких ученых степеней. Но много ли потребуется времени, чтобы эти степени также превратились в признак некомпетентности? Процесс с деградацией ускоряется эскалацией образования. Так, например, во многих университетах в настоящее время развилась система студентов-преподавателей, старшекурсники обучают студентов младших курсов, которая еще 50 лет назад была осуждена в средней школе. Эскалация в любой профессиональной области дает такие же результаты. Стремясь поскорее увеличить число инженеров, ученых, священников, учителей, автомобилей, яблок и т.д., общество, естественно, снижает требования к этой разнообразной продукции, и начинается иерархический регресс. Как потребитель, предприниматель или учитель, вы, конечно, ощущаете результаты иерархического регресса. Я вернусь к этой теме позже, чтобы предложить средства, способные приостановить этот процесс. 2. Электронно-вычислительная машина и некомпетентность. Пьяный человек временно теряет способности типа прямой линии. Пока средством передвижения ему служат собственные ноги, главную опасность он представляет для себя самого. Но посадите его за руль, и, прежде чем он сломает себе шею, он может убить десяток других людей. Это положение не требует особых разъяснений. Чем мощнее средство в моем распоряжении, тем больше добра или зла можно от меня ожидать в зависимости от моей компетентности или некомпетентности. Это совершенно очевидно. Печатный станок, радио и телевидение последовательно расширяли возможности человека распространять и увековечивать свою некомпетентность. Теперь настала очередь электронно-вычислительной машины. Картотека использования ЭВМ, случай 011-р. Смог, основатель и директор фирмы микроблоки Смога, был инженером-изобретателем, достигшим своего уровня некомпетентности на административном посту. Смог постоянно жаловался на неудовлетворительную работу своего управляющего, клерков и бухгалтеров. Он не понимал, что они трудятся не менее эффективно, чем большинство служащих этих категорий в других фирмах. Некоторые из них еще не достигли своего уровня некомпетентности. Их работа давала полезные результаты, и благодаря им фирма продолжала существовать. Они ухитрялись, получая путанные распоряжения Смога, выделять из них то, что могло быть полезным фирме, игнорируя все прочие, и затем принимали соответствующие меры. Некий коммивояжер убедил Смога, что большую часть работы его центрального аппарата может выполнять ЭВМ, которая, кроме того, позволит ему повысить производительность всего предприятия. Смог заказал вычислительную машину, она была установлена, а лишний персонал уволен. Однако Смог вскоре обнаружил, что фирма перестала справляться с прежним объемом работы. В работе ЭВМ были два момента, которых он не понимал. По крайней мере, он не понимал, что они имеют отношение и к нему самому. А ЭВМ не воспринимает нечетких распоряжений и просто мигает лампочками, дожидаясь разъяснений. Б. ЭВМ лишена такта. Она не льстит. У нее отсутствует здравый смысл. Получив вредные для дела указания, она не скажет: «Слушаю, будет исполнено, сэр», а затем, удалившись, не выполнит все как надо. Она безоговорочно выполняет любые распоряжения, если они даются ей в четкой форме. Фирма Смога быстро покатилась по наклонной плоскости и за какой-нибудь год обанкротилась. Так Смог пал жертвой некомпетентности, заложенной им в электронно-вычислительную машину. Более страшные примеры. Квебекский отдел народного просвещения переплатил по студенческим займам $275,864. Ошибка была допущена службой размножения документов, работой которой управляет ЭВМ. В Нью-Йорке банковская ЭВМ приказала долго жить, и считано $3 миллиарда в сутки оставались неучтенными. ЭВМ, принадлежащая авиалинии, вместо 10 заказов на поставку мятного шоколада напечатала 6000. Исследование, проведенное в 1966 году, показывает, что более 70% ЭВМ, установленных к тому времени в Англии, можно было считать коммерчески невыгодными. Одна ЭВМ оказалась столь чувствительной к статическому электричеству, что делала ошибку каждый раз, как только к ней приближалась женщина в нейлоновом белье. 3 наблюдения. 1. ЭВМ может быть некомпетентна сама по себе, то есть не будет в состоянии регулярно и аккуратно выполнять работу, для которой она создана. Некомпетентность такого рода никогда нельзя полностью исключить, поскольку действие принципа Питера распространяется и на предприятия, конструирующие и изготовляющие вычислительные машины. 2. Если даже ЭВМ квалифицированно справляется со своими собственными задачами, она способна увеличить до колоссальных размеров некомпетентность своих владельцев или же оператора. 3. Принцип Питера воздействует на ЭВМ, как и на людей. Если поначалу машина делает полезную работу, то возникает стремление поручать ей все более серьезные задания, и этот процесс останавливается лишь тогда, когда она достигает своего уровня некомпетентности. Как это можно истолковать? Эти два признака, быстрое распространение иерархического регресса и некомпетентности, осуществляющиеся через ЭВМ, являются лишь частью общей тенденции, которая, если она сохранится, приведет человечество на уровень полной жизни некомпетентности. Бездумная эскалация образования и автоматизация устаревших или просто неправильных методов представляют собой пример бессмысленного вклада в жизнь общества ради самого вклада. Наши руководители в области политики, науки, образования, промышленности и вооруженных сил требуют, чтобы мы двигались как можно быстрее и дальше, но при этом они опираются лишь на слепое убеждение, что чем больше вложишь, тем больше получишь. Познакомившись с иерархиологией, вам теперь нетрудно понять, что продолжение непрерывной эскалации вложений со стороны общества есть не что иное, как инверсия Питера в гигантском масштабе. Колесо – первая ошибка человека. Посмотрите на результаты. Возможно, мы все обречены из-за нашего ума и стремления к эскалации вложений. Еще несколько десятилетий назад наша страна была усеяна кристально чистыми озерами и опутана кружевной паутиной прозрачных рек. Почва рождала здоровые плоды. Горожанам была доступна спокойная красота сельского ландшафта. Сегодня озера и реки превратились в сточные ямы. Воздух насыщен дымом и сажей. Почва и вода отравлены ядохимикатами, и птицы, пчелы, рыба, скот вымирают. Сельские местности превращаются в огромную свалку мусора и старых автомашин. И это называется прогрессом. Мы добились такого прогресса, что у нас даже исчезла уверенность в перспективе выживания самого человека. Мы разбили все надежды этого столетия и на науку, вызывавшую раньше восхищение своими чудесами, смотрим теперь с ужасом как на создательницу смертельной ядерной ловушки для всего человечества. Если мы и дальше будем лихорадочно планировать, изобретать, строить и реконструировать во имя такого прогресса, то вскоре достигнем уровня полной жизни некомпетентности. Где же выход? Не возникает ли у вас иногда чувство, что вам предстоит встреча с забвением и вы бы предпочли, чтобы она расстроилась? Иерархиология подскажет вам способ. Из всех теорий улучшения условий жизни и устранения угрозы гибели человечества только принцип Питера правильно учитывает реальные данные о природе человека. Иерархиология обнажает истинную натуру человека, постоянное и непрерывное создание иерархии, нескончаемые поиски средств для их поддержания и столь же сильное противоборствующее стремление разрушать эти иерархии. Средства Питера. Должно ли человечество достичь жизни некомпетентности и быть уволенным из жизненной иерархии? Прежде чем вы дадите ответ на этот вопрос, спросите себя, какова цель, продуктивность, человеческой иерархии. В моей лекции «Решает будущее» я говорю студентам, если вы не знаете, куда идете, то, вероятнее всего, попадете туда, куда и не рассчитывали попасть. Если цель жизненной иерархии – истребление человеческого рода, то очевидно, что в средствах Питера нет никакой нужды. Однако, если мы хотим выжить и улучшить условия нашей жизни, средства Питера, от профилактических до целебных, указывают возможный выход. Я предлагаю 1. Профилактику Питера – средства, позволяющие избежать достижения своего уровня некомпетентности. 2. Паллиативы Питера – средства продления жизни и сохранения здоровья и счастья для тех, кто уже достиг своего уровня некомпетентности. 3. Плацебо Питера – средство подавления симптомов СКО, синдрома конечной остановки. 4. Рецепты Питера – способы исцеления болезней нашей цивилизации. 1. Профилактика Питера – грамм предупредительных мер. В иерархиологическом смысле профилактика – это совокупность предупредительных мер, применяемых до возникновения синдрома конечной остановки или наступления иерархического регресса. Сила негативного подхода. Я усиленно рекомендую оздоровляющее влияние негативного подхода на восстановление здоровья. Если бы Молдемар подумал о негативных сторонах положения генерального директора, разве согласился бы он тогда занять этот пост? Предположим, он задал бы себе такие вопросы. Что подумает обо мне совет директоров? Чего будут ждать от меня мои подчиненные? Чего будет ждать от меня моя жена? Если бы Мол упорно анализировал отрицательные стороны повышения, разве бы он не смог изменить тот пагубный для себя курс, который разрушил его здоровье? В интеллектуальном плане он был вполне компетентным и мог легко суммировать все эти отрицательные компоненты. Противоречивые требования, которые ему предстоит удовлетворять, и изменение отношений с друзьями, и общественное давление, уступая которому придется записаться в загородный клуб, и необходимость обзавестись фраком, и требования жены, обновляющей свой гардероб, и неизбежность того, что ему придется возглавлять различные благотворительные кампании, и все прочее, с чем он столкнется в результате повышения. Учтя все это, он, возможно, решил бы, что его жизнь на теперешнем уровне можно считать свершением всех его прежних надежд, что он вполне удовлетворен тем, что имеет, и что ему следует сохранить и уберечь его нынешнее благо, репутацию, положение в обществе, склонности и, главное, здоровье. Сами примените негативный подход и спросите себя: «Хотел бы я стать непосредственным подчиненным начальника моего начальника?» Смотрите не на своего начальника, которого, по вашему мнению, вам нетрудно заменить, а на его начальника. Хотели бы вы стать непосредственным подчиненным человека, от которого вас отделяют пока две ступеньки иерархической лестницы? Ответ на этот вопрос часто оказывается профилактически благотворным. Негативный подход обладает огромными возможностями для разрешения проблем, порожденных некомпетентностью, как в масштабе личных судеб, так и в масштабе всего мира. Рассмотрите, например, достоинство весьма дорогостоящей программы подводных исследований. Поразмыслите над неудобствами и опасностями жизни на морском дне. Сравните это с комфортом и безопасностью вечера, проведенного в плавательном бассейне или на морском пляже. Подумайте об удушающем зловонии и опасностях, которые связаны с распылением ядохимикатов с самолета. Сравните их с бесхитростной радостью, которую приносит такое терапевтическое упражнение, как ручное опрыскивание сада. Негативный подход поможет нам избежать эскалации до уровня жизни некомпетентности и тем самым избежать дальнейшего уничтожения природных ресурсов. Другой профилактический метод – симулируемая некомпетентность. В качестве иного подхода к решению проблемы жизни некомпетентности человека рассмотрим возможность применения симулируемой некомпетентности. Внешне мы по-прежнему можем делать вид, будто стремимся продвинуться в жизненной иерархии, но в то же время намеренно практиковать побочную компетентность в такой степени, чтобы избавить себя от следующего повышения. 11. Под побочной я подразумеваю деятельность, не связанную с добыванием пищи, обеспечением тепла, сохранением здоровой окружающей среды и воспитанием детей, то есть с тем, что необходимо для нашего выживания как вида. Вот вам пример. Человек компетентно разрешил множество проблем наземного и воздушного сообщения в мире своего обитания. В самое короткое время он может попасть в любую точку земного шара, причем это не более трудно и опасно, чем прогулка по улицам родного города, или даже менее опасно, если он живет в большом городе. Можно было шесть и ожидать, что продвижение в транспортной иерархии сделает наземного путешественника космическим. Но это было бы продвижением ради самого продвижения. Человеку нет необходимости самому исследовать Луну, Марс и Венеру. Он уже послал туда радиолокаторы, телевизионные камеры и фотографическую аппаратуру, которые передают яркие изображения этих небесных тел, а также исчерпывающие сведения о них. Полученные данные говорят, что все это – весьма малогостеприимные места. Для человека предпочтительнее, если он не будет повышен в космические путешественники. Но, как мы уже видели, отказаться от повышения – весьма непростое дело. Более верный, приятный и эффективный путь – казаться незаслуживающим повышения. Это и есть симулируемая некомпетентность. Возьмем другой пример. В лечебной иерархии человек от первобытного знахарства поднялся до современной ортодоксальной медицины. Сегодня он весьма близок к изготовлению людей из запасных частей, как натуральных, так и синтетических. Этот шаг превратит человека-исцелителя в творца. Но в обстановке демографического взрыва и широко распространенного голодания стоит ли человеку принимать такое повышение? Не подоспело ли время проявить здесь симулируемую некомпетентность, подорвать доверие к творческим методам и тем самым избежать потенциально опасного повышения? Дело за вами. Немного подумав, вы сможете найти и другие области приложения симулируемой некомпетентности. Если нам грозит повышение до уровня полной жизни некомпетентности, скажем, в результате загрязнения атмосферы, ядерной войны, всемирного голода или вторжения марсианских бактерий, значит, нам следует прибегнуть к профилактике Питера. Если мы будем практиковать негативный подход и симулируемую некомпетентность, уклоняясь тем самым от последнего шага, возможность выживания рода человеческого возрастет. Профилактика Питера позволит предотвратить патологические повышения. 2. Паллиатив Питера – грамм облегчения. Хотя человечество в целом еще не достигло уровня полной жизни некомпетентности, многие отдельные его представители, как мы видели выше, достигают этого уровня и затем очень быстро покидают сей мир. Я уже обсуждал ряд возможных паллиативов для этих людей, то есть меры, которые позволят им прожить жизнь счастливо и спокойно. Теперь посмотрим, как будут действовать эти рецепты в более широком масштабе. Как приостановить иерархический регресс? Как мы видели выше, причина иерархического регресса в системе народного просвещения является массированная ударная возгонка учеников, которых прежде просто оставили бы на второй год. Я предлагаю вместо ударной возгонки применять к таким учащимся пас в сторону. В настоящее время ученик, не одолевший программу 8 класса, выбрасывается в 9. По моему плану после 8 класса его отпасуют, скажем, на годичные курсы Академии углубленного изучения. Там он повторит программу, причем с особым упором на те разделы, которые ему не давались раньше. Дополнительный опыт, рост его собственной зрелости и, если ему повезет, более компетентное преподавание, возможно, подготовит его к 9 классу. Если же и это не поможет, то его родители едва ли будут возражать против направления его на специальные 2-летние курсы углубленного изучения. И, наконец, если ученик, никак не продвигаясь, достигает возраста, когда пора заканчивать школу, ему выдают диплом пожизненного члена академических курсов углубленного изучения. Таким образом, пас в сторону позволит ему покинуть школу боковым путем. Это никак не нарушит процесс обучения школьников, которые все еще продолжают продвигаться вверх, и не снизит ценность свидетельств и аттестатов, которые получают успевающие ученики. Этот метод оказался действенным в применении к отдельным лицам в профессиональной сфере. Почему не испробовать его в массовом масштабе в сфере образования? Паллиатив Питера устраняет ударную возгонку. 3. Плацебо Питера – грамм видимости. С точки зрения иерархиологии плацебо – это применение нейтрального приема для подавления нежелательных эффектов, порожденных достижением уровня некомпетентности. Я хотел бы вернуться к случаю миссис Витрин, о котором говорилось выше. Миссис Витрин, достигнув своего уровня некомпетентности, тратила время не на преподавание математики, а на ее восхваление. Миссис Витрин подменяла суть видимостью. Рецепт плацебо Питера. Грамм видимости стоит килограмма сути. Теперь посмотрим, как можно применить плацебо в широком масштабе. Некомпетентные работники вместо того, чтобы добиваться повышения любой ценой, начнут читать красноречивые лекции о величии труда. Некомпетентные педагоги бросят преподавание и все свое время посвятят превознесению ценности образования. Некомпетентные художники займутся пропагандой живописи. Все те, кто воспользуется плацебо Питера, возможно, и не принесут никакой пользы, но они, по крайней мере, не причинят и никакого вреда и, самое важное, не помешают работе компетентных специалистов в соответствующих областях. Плацебо Питера устраняет опасность профессионального паралича. 4. Рецепт Питера – килограмм панацеи. Чего добьется род человеческий, если воспользуется рецептом Питера? Профилактика Питера помешает миллионам людей достигнуть своего уровня некомпетентности. Таким образом, те миллионы, которые в современных условиях страдают невротическими расстройствами и не занимаются производительным трудом, на всю жизнь останутся счастливыми и полезными членами общества. Благодаря паллиативам и плацебо Питера те, кто уже достиг своего уровня некомпетентности, будут заняты безобидной деятельностью и вернут себе счастье и здоровье. Такая перемена освободит для производительного труда миллионы людей, которые в настоящее время заняты тем, что лечит некомпетентных работников или исправляют их промахи и ошибки. Что же мы получим в итоге? Для конструктивной работы высвободятся колоссальные резервы человека часов, творческой энергии и энтузиазма. Мы сможем, например, разработать безопасные, удобные, эффективные скоростные транспортные системы для наших крупнейших городов. Они обойдутся дешевле лунных кораблей и смогут обслуживать куда больше людей. Мы сможем создать чистые и дешевые источники энергии, например, электростанции, работающие на отходах, сжигаемых в бездымных топках, которые не будут загрязнять атмосферу. Тем самым мы будем содействовать укреплению здоровья людей, восстановим красоту природы. Мы можем улучшить качество и безопасность наших автомашин, дорог, автострад и городских магистралей, что вновь превратит поездки и путешествия из муки в удовольствие. Мы можем найти удобрения, которые, обогащая почву, не будут ее отравлять. Значительную часть отбросов, вывозимых сегодня на свалки, можно использовать и перерабатывать в новые изделия, для чего понадобится столь же сложная система сбора вторичного сырья, какой в настоящее время является торгово-распределительная сеть. Мусор же, для которого не найдется употребления, нужно сбрасывать в выработанные карьеры, и затем эту землю можно будет использовать для строительства. Применяйте сами. Рамки книги не дают простора для более детального изложения моих взглядов, но серьезный читатель сам найдет возможность применения рецепта Питера в своей жизни и в труде, а также в жизни и труде своего города, страны и планеты. Совершенно очевидно, что человек никогда не достигнет своих заветных целей, стремясь к количеству ради количества. Осуществить их он может, только улучшая качество жизни, другими словами, избегая жизни некомпетентности. Рецепт Питера указывает, как улучшить качество жизни, отказавшись от бездумного продвижения в царство забвения. Иерархиология на подъеме. По-моему, сказано достаточно, чтобы каждому стало ясно, что ваше счастье, здоровье и радость, приносимое полезным трудом, а также самое будущее человечества зависит от правильного понимания принципа Питера, от умелого применения принципов иерархиологии и от использования рецепта Питера для решения проблем, встающих перед человеком. Я написал эту книгу так, чтобы вы могли понять и усвоить принцип Питера. От вас зависит его широкое признание и успешное применение. Несомненно, последуют и другие книги по этому предмету. Пока же будем надеяться, что какой-нибудь филантроп пожертвует деньги на основание кафедры иерархиологии в одном из ведущих университетов. Дело только за ним, так как я готов ее возглавить в любую минуту, обладая для этого достаточной квалификацией, свидетельством чему служит эта книга.